Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды, написанном для предупреждения против отступничества, мы начали рассматривать три случая общего отступления. Первым случаем было неверие Израиля или спасение и тогда погибель. Господь избавил народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. 5 стих. Мы указали, что простое учение по истине неверия Израиля или его избавление из Египта и погибель можно понять, обратив внимание на три истины. Какое было это спасение, какое было это неверие и какая была эта погибель? Для того, чтобы это было ясно, приведем ссылку относительно греха из послания Иуды, стихи с 5 по 7. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодевствовавшие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример». Это место говорит о народе Божьем, об ангелах, о которых ничего не сказано о спасении, и, наконец, о неспасенных язычниках. Интересно, что об Израиле просто написано, что Бог истребил их, но о других упоминается о вечных узах и вечном огне. Мы имеем основание говорить о вечном наказании ангелов, не сохранивших своего достоинства, и о погибших мужчинах и женщинах. Но мы превзойдем написанное, если скажем, что народ израильский, падший в пустыне, был наказан вечным истреблением и устранен от присутствия Божия. Греческое слово «аполуми», переведенное на русский «погубил», в послании Иуды в 5 стихе употребляется в других местах в двух смыслах. Физической смерти, как в Евангелии от Луки 15 главе 17 стихе, и духовной смерти, как в Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе. В обоих местах оно означает «погибнуть». Конспект определяет значение этого слова. Иуда во всяком случае не является одним предупреждающим о возможности погибели верующих Господом, если они виновны в определенных грехах. В первом послании Иоанна 3 главе 16 стихе мы находим выражение «грех к смерти». Нам не сказано, чем определенно является этот грех. Несомненно, он принимает разные формы. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, с 29 по 30 стих указывается, что болезнь, слабость и смерть приходили к тем, которые ели хлеб и пили вино недостойно на вечере Господней. Это было грехом к смерти. Грех назывался физической смертью того, кто назывался святым. Иногда слышим о случаях, когда верующие в наши дни очевидно согрешают грехом к смерти. В одном городе верующие думали, что они видели иллюстрацию этого, когда хорошо известный пастор умер после того, как он публично согрешил против церкви, в которой он служил. Мы знаем молодого человека, который сказал недолго до своей смерти, что он был убежден, что согрешил таким грехом, оставив служение Богу ради физических причин, после получения Божьего призыва проповедовать Слово Божие. Правильно ли мы толкуем такие случаи, как иллюстрации первого послания Иоанна, 5 главы 16 стиха? Это является делом божеского откровения, что Бог теперь, в веки периода Церкви, снимает некоторых из его людей с поля действия по причине некоторых грехов. Этот факт является достаточной причиной для серьезного принятия 5 стиха послания Иуды, как предупреждение против неверия, чтобы мы не были устранены от дальнейшей возможности служить Христу на земле. Это не является главным вероучением Писания, но является частью Божьего откровения для нас. Многие верные служители Христовы были призваны во славу в раннем возрасте. Мы не осмеливаемся сказать ни об одном из них, что они согрешили грехом смерти. Мы скорее должны позаботиться о том, чтобы извлечь пользу для себя из написанного. Пятый стих послания Иуды написан для того, чтобы предупредить нас, а не для того, чтобы сделать нас способными судить других. Одна личность в Коринфской церкви по причине определенного греха была предана сатане в вознемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Анания и Сапфира были поражены смертью за то, что солгали Духу Святому. Такие случаи демонстрируют важность предупреждения Иуды. Они показывают серьезность греха со стороны народа Божия. Бог верный. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при всяком искушении даст и облегчение, так, чтобы мы могли перенести. Мы не оставлены во тьме, чтобы знать, как избежать такое посещение, как описывает Иуда в 5 стихе. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 31 по 32 стих. Бог дал нам свое слово. Одной из функций Его слова является предоставить средства для самоосуждения, когда оно открывает, что то, о чем мы размышляем или делаем, является грехом против Бога, то оно представляет нам возможность исповедать и оставить наш грех. Мы избежим необходимого суда Божия, когда мы судим сами себя в свете Его Слова. Наказание, как Божий суд на нас, может быть нашей участью, если мы не оставим то, что Слово Божие называет грехом. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 по 27 стих, хорошо известное место по этому предмету, говорит об этой очистительной силе Библии. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. В оригинале буквально сказано «очистит водою умывальника посредством слова». Для еврейского древнего Израиля, когда был грех, тогда также предоставлялся умывальник для тех, кто служили в скинии. Умывальник, сделанный из медных зеркал, содержал воду. Он не только показывал нужду в очищении, но также предоставлял средства для этого очищения. Слово Божие открывает наш грех и предоставляет средства для нашего очищения. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Теперь посмотрим на второй случай общего отступления. От отступничества Израиля Иуда обращается к греху ангелов. Он описывает их. «И ангелов, не сотворивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узов под браком на суд великого дня». Иуда 6 стих. Интересно, что украинский перевод дословно передает греческий оригинал. «И ангелов, что не сберегли початкового стану свого», то есть и ангелов, не сохранивших первоначального состояния своего. Слово «первоначального состояния» переведено из греческого слова «архе». Это слово, во-первых, означает «начало». Тогда это означает, что ангелы оставили свое первое или оригинальное состояние, как ангелы, свое оригинальное положение, чтобы нарушить закон Божий, который держал их отдельно от человеческой расы. Ангелы-духи, они не размножаются. Их то же самое число сегодня, как их было во время их сотворения. Человеческая раса размножается. Сначала из двух личностей раса человеческая размножилась до настоящего числа сегодня. Второе значение слова «архе» происходит из первого, а именно «суверенитет», «владычество», «власть», «магистрат», «начало» или «первое место силы». Это слово переведено «начальств» в послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, и означает «демонов». Таким образом, это значение «архе» учит, что ангелы оставили свое первоначальное достоинство и высокое положение. архе употребляется в книге Еноха, 12 главе 4 стихе, где говорится об ангелах, которые оставили высокие небеса, святое вечное место и осквернились женщинами. Это первоначальное состояние высокого достоинства, которым эти ангелы обладали, они не сохранили. Греческое слово «терео» означает «хранить». Глагол выражает действие бдительной заботы. Тогда это значит, что ангелы не исполнили своей обязанности бдительно хранить и содержать свое первоначальное положение, в котором они были сотворены, но перешли те пределы и захватили территорию, которая была чуждой для них, а именно человеческой расы. Если Господу будет угодно, на следующей неделе мы продолжим изучение этого второго случая общего отступления, которое учит, что если отступившие ангелы не избежали наказания, то определенно не избежат его отступники на земле. Аминь.